Развязка надвигается. Надя встретила на улице молодого переводчика, который прочел ей наизусть стихотворение Мандельштама, посвященное Марусе, мастерице виноватых взоров. Оказывается, оно уже ходило по рукам. А Надежда Яковлевна ничего не знала. Потрясенная, обиженная и растерянная, Надя была в шоке и отнеслась к этому нормально, без кривляния. «Вы подумайте», — жаловалась она мне, — «ведь у меня уже мог быть 17-летний сын». Она вспоминала свою очень раннюю женскую жизнь, свой роман, протекавший в бурной обстановке киевской жизни, когда власть переходила из рук в руки. Впоследствии она требовала, чтобы стихотворение «Как по улицам Киева Вия» печаталось последним в воронежских тетрадях. И я уверена, что это за строки ищет мужа, не знаю, чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Надя считала их своим портретом на тот момент, 1919 год, май, когда ее основной возлюбленный, бывший членом Рады, вынужден был бежать при вступлении в Киев Красных, а Осипа Эмильевича, ее нового героя, уже не было в городе. Мандельштамы соединились, как видно по письмам, только в 1921 году, поэтому она узнавала себя в образе не знаю чьей жинки, бесслезной и мужественной в несчастье. Скоро она взяла себя в руки, так сказать, овладела стихотворением о мастерице, сама его читала вслух и толковала, особенно настаивая на том, что строка «Ты, Мария, гибнущим подмога» на самом деле звучит не так, и что Марию называть в этой строке не надо. Тогда это объяснялось тем, что под именем Марии можно было узнать в литературной среде именно Марию Петровых, замужнюю женщину, многим знакомую, и поэтому нельзя было ее компрометировать. И только очень поздно, уже после смерти и Надежды Яковлевны и Марии Сергеевны, в архиве Петровых обнаружился автограф этого стихотворения, где Осип Эмильевич собственной рукой написал «Наша нежность гибнущим подмога». Комментаторы толкуют эту строку по-разному. Но я воздержусь от толкований. Надя стала относиться к Марусе со скрытым недоброжелательством. У нее появилось даже подозрение, не связано ли Петровых с органами. Тогда времена были еще очень наивными, поэтому ни Лиля Яхонтова, ни Кузин, ни та же Маруся не скрывали, что их вызывают на собеседование со следователями в штатском, где их вербуют в осведомители, то угрожая арестом, то приманивая, так сказать, пряником. Лиля Яхонтова-Попова была уже замужем за композитором, одним из учредителей-исполнителей в театре одного актера. С Яхонтовым у Лили творческая связь не прерывалась никогда, но в те дни она была озабочена судьбой второго мужа. Рассказывала, как следователь брал у него подписку, обычную для работы этих органов, о том, что он решительно никому не будет рассказывать об этих встречах. Но так как, естественно, ни один живой человек не мог хранить в себе эту тайну, муж ее истерически проговаривался не только в беседах с ней, но и с друзьями, и даже по телефону. Один из таких разговоров был прерван тем самым знакомым ему следователем, который сказал ему в трубку: «Так-то вы держите свое слово». После чего несчастный был арестован, отправлен, по-видимому, в лагерь, где его навещала Лиля. И что же вы думаете? Она восхищалась начальником этого лагеря, считала его человеком мудрым и гуманным, содействующим исправлению нервного музыканта. Некоторые поступки и жесты Марии Сергеевны вызывали у Нади настороженное внимание. Так, когда Надя стала откровенно говорить о возможной близкой гибели Осипа Эмильевича и составила на папиросной бумаге сборник всех его стихотворений, включая ненапечатанные московские, она с удивлением заметила, что Маруся не взяла подаренный ей экземпляр, а оставила его в Нащекинском на подоконнике. Когда уже Осипа арестовали, и мы все сидели и ждали несколько дней до вызова Нади на Лубянку, какова его судьба, Надя раздражалась и говорила о Марусе. И чего она тут ходит и ломает руки? Но самое главное, это очень характерно для того времени, Маруся откровенно признавалась, что иногда у нее возникало такое стремление, как у Раскольникова, с трудом удерживающегося, чтобы не броситься в объятия Порфирия Петровича, то есть открыться следователю в своем преступлении. У нее бывали такие порывы. Она рассказывала об этом Наде, вероятно, и Осипу Эмильевичу. Разумеется, от Нади это переходило ко мне. А в начале войны я услышала тот же рассказ от Елизаветы Яковлевны Эфрон, которая знала хорошо Марию Петровых по Коктебелю. До сих пор мы говорили о поведении Марии Сергеевны в доме Мандельштама в Нащекинском. А как же было там, где происходили их встречи и где мы оставили Осипа Емельича в соперничестве с двумя молодыми поклонниками Марии Сергеевны, с Левой и Виталием Головачевым? Прежде всего, надо обратить внимание на сонет Мандельштама, напечатанный очень поздно, посмертно, конечно, и, вероятно, попавший к редакторам от Левы. Содержание этого сонета, малоприятного, на мой взгляд, и по мастерству почти слабого, выражало одну определенную идею. Патриарх Иосиф, немного почудив, уступает место молодому львенку. В этом сонете мне вспомнился старинный апокриф. Мандельштам по своему обыкновению переворачивает подлинные факты, происходившие рядом в житейской обстановке, поворачивает их так, что создается новый сюжет, принадлежавший уже только автору. Лева нескромно жаловался. «Я уходил от нее весь исцарапанный», что говорило о ее недоступности. Мандельштам же, наоборот, изображал ее как жертву льва, победившего в этой схватке. Это очень характерно для Мандельштама, для его поэтической манеры, сказавшейся даже в таком примитивном сюжете. При этом в действительности домогательства Марусиной любви как у Осипа Емельевича, так и у Льва уже прекратились. Помню, что Леву я увела. Он распростился с Марией, написав эпиграмму, где он назвал ее Манон Леско. Кажется, с тех пор он ее больше и не вспоминал. Совсем иначе расстался с ней Осип Емельевич. Отказавшись от ухаживания за нею, он повел себя, я уверена, что он был искренен, как ее друг. Это выразилось в том, что он обратился ко мне с просьбой уговорить моего отца похлопотать о прописке опального Виталия Головачева в Москве. Я рассказывала в своих первоначальных воспоминаниях, что я отказалась от вмешательства в эту совершенно незнакомую мне биографию, тем более что мой отец не имел такой власти, которая помогала бы ему хлопотать за репрессированных, в данном случае за студента. Забегая вперед, скажу, что Маруся, в конце концов, вышла замуж за Виталия, успела родить ему дочь. Но, к несчастью, в 1937 году он был арестован, отправлен, по-видимому, в лагерь, возможно, на Колыму, где в 1942 году умер от голода. Возвращение Левы в апреле в Москву было принято Мандельштамами с большим неудовольствием. Ведь он вышел из любовной игры с Марусей. Это не устраивало Надю. Думаю, что именно она отправила его вниз, к Ардовым, где с ним очень кокетничала Нина Антоновна. Это не мешало Осипу Емельевичу встречаться с Левой, который прибегал с первого этажа на пятый, чтобы вместе куда-нибудь направиться. Мандельштам встречал его озорными словами «Сделаем что-нибудь гадкое», и они начинали звонить по междугородному телефону к Анне Андреевне в Ленинград. Осип Емельевич совершенно забыл свое недовольство присутствием Анны Андреевны в феврале и настойчиво требовал ее возвращения в Москву. Однажды при мне, когда никого не было, он уже в который раз, простившись с Анной Андреевной, еще не положив трубку, запальчиво заявил. «Мы члены одной партии. Ее товарищ по партии в беде. Она обязана приехать». Ну что ж, Анна Андреевна собралась, приехала дня через три утром, а ночью, когда уже у Мандельштамов собирались ложиться спать, явились ГПУшники с ордером на арест Осипа Емельевича. Я не могу отделаться от впечатления, что Мандельштам сам поторопил свою беду. Ночь обыска и увода Осипа Емельевича на Лубянку подробно описали Надежда Яковлевна в своей книге воспоминаний, а Анна Андреевна — в листках из дневника. Я явилась в Нащекинский утром, вероятно, по вызову Нади, и не застала уже Осипа Емельевича. Добавлю, что потом, когда Мандельштамы были переведены из Чердыни в Воронеж, в Нащекинский переулок пришел такой астрономический счет за телефонные переговоры, что Евгений Яковлевич много месяцев не мог разделаться с этим долгом. А долг лежал на Вере Яковлевне, на матери Надежды Евгении Яковлевичей, которая оставалась жить в этой квартире. Казалось бы, все бурные происшествия, связанные с арестом и высылкой Мандельштама, могли совершенно вытеснить всякую память о Марии Петровых. Даже не казалось бы, а действительно вытеснили. Анна Андреевна сообщает, и я это помню, так оно и было, что после его ареста она увидела Осипа Емельевича только в феврале 1936 года, когда поехала навестить его в Воронеже. Там, по ее словам, он рассказал ей все подробности своего дела и следствия, но Анна Андреевна о них никогда никому не рассказывала и не раскрыла в своих листках из дневника. После этого в течение всех довоенных лет, насколько я могла заметить, Анна Андреевна с Марией Сергеевной почти не встречались и, во всяком случае, упоминала о ней только с чужих слов. Например, что Маруся оказалась страстной и педантичной матерью, особенно когда кормила девочку. В эвакуации они оказались в разных городах, Анна Андреевна в Ташкенте, а Мария Сергеевна в Чистополе. Но уже после войны у них возобновилась, а может быть, только началась тесная дружба. Маруся неизменно относилась к Анне Андреевне с преданной любовью, а для Ахматова она стала одним из самых дорогих ей друзей. Я сужу не только по моим личным многолетним впечатлениям, но и по редкой дарственной надписи 9 мая 1959 года, в которой Анна Андреевна называла ее светлым гостем моей жизни. Вопрос о поведении Маруси в год, предшествующий аресту Осипа Эмильевича, то есть 1934, естественно, отпал. Но неожиданно он возник уже в 50-х годах, в совершенно новой обстановке и в новой форме. Это самостоятельная проблема одного стихотворения Осипа Эмильевича, ставшего известным только тогда. «Черная свечка». Удивительный образ черной свечки содержится в стихотворении «Твоим узким плечам под бичами краснеть». Эти стихи имеют свою особенную историю. По-видимому, Осип Эмильевич написал их уже в Воронеже, почти через год после того, как был туда переведен из Чердыни. К этому времени, в апреле 1935 года, в Воронеже появился высланный из Ленинграда молодой литературовед Сергей Борисович Рудаков. Надя, оставив его с Осипом Эмильевичем, уехала в Москву по делам. Оказавшись один и вместе с тем с новым собеседником, стимулирующим его к писанию стихов и к разговорам о поэзии, Мандельштам написал стихи, посвященные двум разным женщинам. Обе они потрясли его своей судьбой. Одна из них, Ольга Александровна Ваксель, как мы знаем, играла в 20-х годах большую роль в ленинградской жизни Надежды Яковлевны и Осипа Эмильевича. В 1935 году они получили запоздалое известие о ее смерти. Еще в 1932 году она покончила жизнь самоубийством в чужом городе, куда уехала из России, выйдя замуж за норвежца. Весть об ее трагической кончине потрясла обоих Мандельштамов. Надя узнала об этом в Москве, она горевала, вздыхала, но вспоминала ее эротически, приговаривая «Лютик, Лютик», она никому не умела отказать. А стихотворение Осипа Эмильевича к той же Ваксель «Возможно ли женщине мертвой хвала» пронизано глубоким чувством «Я тяжкую память твою берегу». В это же время Рудаков скопировал и послал в Ленинград, вложив письмо к своей жене, стихотворение, обращенное к другой женщине. Отсюда оно стало известно только в 50-х годах, когда Харджиев посетил вдову Рудакова, собирая материал для первого посмертного издания стихотворения Мандельштама. Трудно было понять, кому посвящены эти стихи. Об этом говорила и писала Надежда Яковлевна. Она приводила разумные доводы в пользу своей кандидатуры, но не могла отмахнуться и от не менее убедительных признаков какой-то другой женщины, за чью участь поэт боялся. И не только боялся, но чувствовал себя виноватым в ее возможной гибели. Об этом недвусмысленно говорят заключительные строки этого загадочного стихотворения. «Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть и молиться не сметь». Надежда Яковлевна заканчивает свой этюд словами «Я не знаю, что о них думать, и это меня огорчает». Но после ее смерти, а также уже после смерти Марии Петровых, в печати впервые появились документы, проливающие свет на происхождение этих стихов. Попытаемся в них разобраться. Это протоколы следствия 1934 года. Напомню, какие сведения мы получили от Нади, когда она вернулась тогда с Лубянки. Получалось, что на следствии Мандельштам видел свои сатирические стихи о Сталине, записанные кем-то. Ему показалось, что это почерк Марии Петровых. Между тем он не назвал ее среди слушателей этих стихов. После первого допроса он вернулся в камеру, естественно, в чрезвычайном возбуждении и подавленности в одно и то же время. Я не представляю себе, чтобы его не стало мучить сомнение. Если у них есть уже запись этого стихотворения, сделанная рукой Марии Петровых, то как же он не указал на нее в числе слушателей? А ведь его ставка была на полную откровенность перед судьями. На следующем допросе он решил исправить свою ошибку. Не дожидаясь вопроса, он поспешил доложить следователю, что вот еще была такая-то Мария Сергеевна Петровых. По первоначальным рассказам Нади, услышав это имя, следователь усмехнулся. «А, театралочка!» Больше ничего Осип Эмильевич как будто тогда не успел рассказать Наде. В действительности он не только произнес имя Петровых, но не скрыл, что она записала текст антисталинского стихотворения. Но, правда, добавил он, обещала сразу сжечь эту запись. Вот с такими откровениями Осип Эмильевич и наивный, и хитрый, и благородный, и предатель предстал перед следствием. Мандельштам сам понимал, как далек он был в этом положении от доблестной стойкости оппозиционера. Судя по копии, сделанной Рудаковым в Воронеже, Осип Эмильевич оценил свое поведение в басне, сочиненной по дороге в Чердынь, то есть через 5 дней после выхода с Лубянки. «Один портной с хорошей головой приговорен был к высшей мере. И что ж, портновской, следуя манере, с себя он мерку снял и до сих пор живой». Но основной расчет на оправдание или на облегчение участи Мандельштама был именно в том, что крамольное стихотворение никто не записал. И назвать единственного человека, который его записывал, это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения — распространение контрреволюционного материала, и это, вероятно, терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о черной свечке — это оправдание или раскаяние. Оно лишено всякой эротики, обращено к любимой женщине. Такое прямое высказывание мы встречаем в лирике Мандельштама лишь один единственный раз. Не уверена, что Наде было известно о дополнительном характере указания Мандельштама на Марусю. Не зная или забыв об этом обстоятельстве, Надя была в лихорадочной тревоге по другой причине. Ее беспокоило, почему в Саматихе арестовали одного Осипа Эмильевича, они взяли вместе с ним и ее. Ей казалось, да, собственно, она мне об этом неоднократно говорила, вернее, не могла молчать о мучившей ее неуверенности, почему вообще в 1938 году произошел неожиданный арест поэта Мандельштама. Об этом Надя говорила мне без обиняков. В Саматихе они вовлекли в свои эротические игры одну особу из отдыхающих, оказавшуюся членом райкома партии. Во второй книге это происшествие так затуманено, что не видно главной причины — страха Надежды Яковлевны. Не послужил ли этот эпизод материалом для прямого доноса на Мандельштамов? Эта тревога нашла свое отражение в ее письме к Берии, написанном 19 января 1939 года, когда Мандельштама уже не было в живых, но Надя об этом еще не знала. Отчаянное это письмо находится на грани между героическим, хотя и запоздалым желанием погибнуть вслед за Мандельштамом и страхом попасть к ним в лапы так мелко и неблаговидно для ее дальнейшей жизни пламенной антисоветчицы. Прочтем это письмо. Москва, 19 января 1939 года. Уважаемый товарищ Берия, в мае 1938 года был арестован поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Из его письма мне известно, что он осужден ОСО на 5 лет свитл за КРД. В прошлом у Мандельштама имеется судимость по 58-й статье за контрреволюционные стихи. Вторичный арест 1938 года явился полной неожиданностью. К этому времени Мандельштам закончил книгу стихов «Вопрос о печатании», который неоднократно ставился ССП. Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста. Мне не ясно, каким образом велось следствие о контрреволюционной деятельности Мандельштама, если я, вследствие его болезни, в течение ряда лет не отходившая от него ни на шаг, не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя бы свидетельницы. Прибавлю, что во время первого ареста в 1934 году Мандельштам болел острым психозом, причем следствие и ссылка развернулись во время болезни. К моменту второго ареста Мандельштам был тяжело болен физически и психически неустойчив. Я прошу вас, первое, содействовать пересмотру дела Осипа Эмильевича Мандельштама и выяснить, достаточно ли были основания для ареста и ссылки. Второе. Проверить психическое здоровье Осипа Эмильевича Мандельштама и выяснить, закономерна ли в этом смысле была его ссылка. Третье. Наконец, проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке. И еще. выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос. Достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности? Надежда Мандельштам. Улица Фурманова, номер 3/5, квартира 26, телефон Г-6-46-67. Весь тон этого послания показывает не только крайнюю степень отчаяния Надежды Яковлевны, но и потерю ориентации в новой обстановке 1937 года. Требовательный стиль ее обращения уже не мог оказать такого же воздействия на власть, как это было в 1934 году, перед первым съездом писателей, влиявшим на оппозицию не только Бухарина, но и самого Сталина. На полную растерянность Нади указывают многочисленные оговорки, не имеющие никакого влияния на новую администрацию. Например, претензия за неожиданность ареста поэта в период его активной и лояльной деятельности. Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста, выговаривает она Берии. Это мы, очень характерно. Она забывает о том, что поэт Мандельштам совершенно самостоятельная творческая единица. Все ее письмо продиктовано стремлением разделить судьбу мужа и подчеркнуть свою солидарность с новым направлением поэтической работы Мандельштама, в которой он заявляет о себе как о лояльном законопослушнике. Ее участие и влияние в этом новом направлении его деятельности особенно подчеркивается, если вспомнить, как 2 годами ранее она сопротивлялась стихам Осипа Эмилевича о Чапаеве. Тогда она рвала черновики 2 стихотворений, в которых слышался энтузиазм, да, энтузиазм художника, увидевшего, как впервые звуковое кино, вырвавшегося из тюрьмы и вдыхающего необычный аромат сибирской природы, тайги и прочих признаков этого края, и, что самое главное, его борение, колебания и израненность его сознания из-за того, что он проявил себя противником огромного подъема, которым удалось заразить поэта режиссером Васильевым в кинокартине «Чапаев». Если одно из стихотворений Мандельштама «День стоял о 5 головах» более сложное, кончается «утонуть и вскочить на коня своего», то первое, более личное, «от сырой простыни говорящее», не может не тронуть современника такими словами. «Захлебнулась винтовка Чапаева. Помоги, раздели, развяжи». Имеется в виду советские люди 20-30-х годов, не желавшие реставрации сквернутого 300-летнего царского режима. Подавляющее большинство из них было низкого происхождения, то есть люди с урезанными правами при монархии либо по социальному, либо по национальному признаку. Этого трагического противоречия общественного сознания советского человека Надежда Яковлевна не желала понимать, не хотела принять и своей рукой жгла черновики чапаевских стихотворений Мандельштама. Но ода Сталину и совершенно верноподданические стихи последнего года, адресованные Лиле Яхонтовой, как и все отступления Мандельштама в легальную жизнедеятельность, вернее, его желание вступить в легальную жизнедеятельность, были хорошо известны Наде и, может быть, даже ею инспирированы в 1937 году. О потере ориентации говорит, например, ее безумное требование инсценировки Осипом сердечного приступа, чтобы избежать высылки из Москвы. В инсценировке должна была по ее распоряжению принять активное участие и я, от чего я отказалась. Шел 1937 год, уже были арестованы Нарбут, Клычков, Бен Лившиц, Клюев, но Надя продолжала надеяться, что мои демонстративные вопли на улице произведут отрезвляющее впечатление на ГПУшников, особенно еще потому, что я не умела действовать так агрессивно в столь чуждом мне обществе. С этого начинаются все ее последующие заблуждения во время долгого периода восстановления ею авторитета Осипа Мандельштама как поэта и общественного деятеля. Она настолько забыла о разнице между собой и поэтом, что однажды, уже в 50-х или 60-х годах, бросила нелепую фразу в споре с Анной Андреевной и со мной о знакомстве Мандельштама с теорией относительности Эйнштейна. Вопреки истине, ведь Осип Эмильевич в статьях начала 20-х годов неоднократно упоминал Эйнштейна, она уверяла, что он никогда о нем ничего не слышал, и подтвердила свое заявление таким комическим заявлением: «Я же лучше знаю, что я давала ему читать. Ей казалось, что его прижизненная и посмертная судьба целиком в ее руках. Отсюда требовательный тон в письме к Берии с предложением о своем аресте. Этот странный выпад я могу объяснить только завуалированными опасениями, не был ли арест Мандельштама вызван доносом вышеуказанной сексуальной компаньонши в один злополучный вечер в Саматихе. Такой же подтекст мне слышится в ее вопросе, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке. Во всем этом чередовании событий, имеющем свою ясную логику, остается неразъясненным одно обстоятельство. Каким образом Мандельштамы, освободившись из трехлетней воронежской высылки, вернулись в Москву, не зная о запрещении поэту въезда в обе столицы и еще, кажется, в 12 крупнейших городов Советского Союза. Их поступки и претензии укрепляют убеждение, что такого распоряжения они, уезжая из Воронежа, не получили. Как это могло случиться? Возникает мысль, что Мандельштам не подлежал закону, по которому репрессированные определенной категории были лишены права прописки в указанных городах. И только после того, как Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, заблудившись в современной обстановке большого террора, настойчиво стучались в официальные литературные организации, они навели ужас на братьев-писателей. Вряд ли кто-нибудь из них знал текст стихотворения «Мы живем под собою, не чуя страны», но что это было антисталинское, резкое стихотворение, они не могли не знать, об этом слух до них дошел. В кровавой суматохе 1937 года они терялись. Как обращаться с автором такого стихотворения, помилованным в 1934 году, но, может быть, уже обреченным в 1937? Теперь мы знаем, что эти опасения вылились в самоуверенное письмо Павленко к генеральному секретарю Союза писателей Ставскому, который осторожно обратился к Ежову. Кто, в конце концов, дал сигнал к аресту Мандельштама, остается неизвестным. Но весь этот последний год жизни Осипа Мандельштама нельзя воспринимать иначе, как одну сплошную агонию.